Ах, да, извиняюсь, из головы вылетело, что люди взрослеют раньше. Гринджер отбросила диск подальше, словно он был раскаленным. «Драко», — сказала она, — «это что выходит?» Гермиона замялась. «Ну, я тут подумала. Эльфы, они что, девственности лишаются поздно?» «Почему поздно?» «Как раз лет в 60-80. «Так и сказала». «Ты сказала поздно, но если сравнить биологически, то это все равно, что для людей возраст 14-17 лет, так что для эльфов как раз нормально. Раньше еще организм не подготовлен к подобному. Страшно представить». Девочка ненадолго замолкла и задумалась. «У людей, если до этого возраста ничего не было в постельном плане, дама будет старой девой, а если у эльфов что-то было, выходит, что малолетние развратники. Выходит, что так. Скажи, я правильно рассмотрел. На том диске, который ты с интересом разглядывала, а потом отбросила, были изображены сцены из документального фильма о размножении людей, который мы сегодня не посмотрим». «Да», — выдавила тоненьким голосом Гермиона и вновь стала заливаться краской. «Хм, и как оно? Действительно большие, Драко», — возмущенно воскликнула Гринджер. «Ха-ха-ха, ладно, давайте не следующий диск». Гринджер вновь зажмурилась и выудила диск. Она посмотрела на него с удивлением и замерла. «Гермиона, опять порнуха?» «Нет», — протянула девочка. «Гарри Поттер и дары смерти. Часть вторая», — громко с выражением зачитала она. «Раз это вторая часть, то должна быть и первая». «Точно. Я сейчас...» Девочка стала активно рыться в дисках. «Гермиона, что?» Она обернулась и посмотрела на меня. «Акция диски с кино про Гарри Поттера». Делаю взмах рукой, и ко мне слетаются несколько десятков дисков. Итак, осталось определиться, какой из этих фильмов надо смотреть первым. Полагаю, вот этот. Гринджер быстро оказалась рядом со мной на кровати и тыкнула пальцем в коробку с названием «Гарри Поттер и философский камень». Тут дети изображены моложе всего. Логично. Да начнется прорицание. За день все 8 фильмов мы не осилили, поэтому просмотр растянулся на 2 дня. По завершению просмотра сериала, я перенес нас в кабинет вне общежития, и мы пошли на обед в большой зал. «Нет, это надо же!» — доносились от Гринджер возмущенные бурчания. «Это я заучка. Правильно Волан-де-Морт говорил, а Авады Кедавры на всех не напасешься». Девочка сжала кулаки и затрясла ими. «Ух, я бы этих сценаристов». По пути мы встретили Грегори Гайла и продолжили путь втроем, на что увлеченная собственными переживаниями Гринджер не обратила внимания. «Что это с ней?» — шепотом спросил Гойл, с опаской покосившись на Гермиону. «Кино посмотрели. Про Гарри Поттера. А, понимающе протянул Гойл. Вот оно что. Тогда понятно. Дура. Вот же дура. Это же надо. Стереть память своим родителям». Продолжала возмущаться Гринджер. «Нет, не просто дура, а в квадрате, я бы даже сказала в кубе. Выйти замуж за Уизли, причем за самого никчемного из них. О, боги! Подарите разум всем Гермионам Гринджер изо всех параллельных вселенных. Это же какой идиоткой надо быть, чтобы повестись на этого дурно воспитанного монстра. Да если бы Рон Уизли был бы последним парнем на Земле и единственной надеждой на выживание человечества, я бы лучше выбрала полное вымирание людей как вида, чем этого». «С ней согласен», — прошептал мне на ухо Гойл. «Поттер. Нет, вот вы скажите мне», — обратилась к нам Гермиона. «Это насколько надо быть, не знаю даже кем, чтобы, имея полный сейф золота, ходить в обносках, а с одним лишь экспеллиармусом и голой задницей выходить на бой против сильного и умелого волшебника? Да хотя бы Левиасой воспользовался бы. А это идиотское увлечение киношной Гринджер, подумать только, освобождением домовиков. О, боги! Это же клиника! Ни в чем не разобравшись, ринуться освобождать магических паразитов от источника, дарующего им жизнь. Гермиона, настоящая ты гораздо лучше той, что была в фильме и книгах», — с чувством произнес Гойл. «Спасибо, Грегори», — немного смутившись, сказала Гринджер. «Так, стоп, народ, что такое? Настороженно спросила Гермиона. «Чувствую магические возмущения. Кто-то воспользовался межмировым порталом, причем место выбрал весьма примечательное. Женский туалет второго этажа. Резко разворачиваюсь и иду в сторону туалета. За мной последовали Гойл и Гринджер. Портал от нас или к нам?» Спросила Гермиона. «Больше похоже на то, что от нас, но точнее смогу сказать на месте. Мы быстро добрались до туалета, в котором раньше обитала Плакса Миртл. На полу была начертана слегка кривоватая пентаграмма, заключенная в круг, в центре которой была начертана руна над пространство, а в сектора вписаны условия эльфийскими рунами. Так, протяжно с суровыми нотками произношу я и поворачиваюсь в сторону ученицы. Гермиона, ты не хочешь ничего мне сказать?» Вырвалось у девочки. «Это драка, я не знала. Так что тут случилось?» Спросил Гойл. «Гермиона, кому ты рассказывала о межмировых порталах?» «Никому, честно», — произнесла Гринджер. «Это все Поттер. Чертов мальчишка, все время чудит. На протяжении года он иногда подходил ко мне и просил перевести на эльфийские руны разные слова, ну я и делала, там ничего сложного, времени занимало пару секунд, чего бы не помочь. Какой хитрый. Так что случилось?» — спросил Гойл. «Ученица, поясни для Грегори». «Ну». Гермиона осмотрела пентаграмму. «Судя по всему, Гарри Поттер сбежал в параллельный мир. Судя по ключевым словам печати, он искал мир, в котором его родители остались живы. Откуда Поттеру известно, как открывать межмировые порталы?» — громко спросил Гойл. «Летом мы вместе отдыхали в Каннах, и я объяснял Гермионе, как создавать такие порталы. Поттер тоже участвовал в этом процессе. Единственное, что ему было известно, это портал с несколькими координатами, один из которых ведет в наш мир, а другой в ужасное место». «Что за место?» — спросил Гойл, не сдержав любопытства. «Ох, тебе лучше не знать», — сказала мальчику Гермиона. «Как же он тогда умудрился сделать вот это?» — Гойл кивнул на пентаграмму. «Гермиона же говорила, Поттер на протяжении года подходил к ней и просил перевести слова для внесения их в поля, в которых необходимо задавать условия для поиска нужного мира. А сейчас, видимо, набрался решимости и отправился искать родителей. Ну и чего вы так переживаете?» Гойл пожал плечами. «Ну, смотался он в параллельный мир, и пусть. Может быть, пацану там лучше будет. Да мне в принципе плевать как, что и с кем ему будет. Ты хоть понимаешь, что Поттер, национальный герой, пропал из Хогвартса? Кто будет виноват? Не Поттер, уж точно. Крайним сделают Снейпа, а он мой крестный, почти родня. Он только начал образование поднимать из той дыры, в которую вогнал его Дамблдор, только дела школы в норму приводить начал, и тут такой скандал. Да, директору Снейпу придется нелегко», — произнес Гойл. «Может быть, нам отправиться за Поттером?» — предложила Гермиона. Причем она сделала это с таким энтузиазмом, что было ясно, девочку потянуло на приключения, как меня с пары литров вина. Можно было бы, если бы координаты были фиксированы. А так, вероятность попасть в тот же мир 1 к 100 миллиардам, если отправляться по имеющейся печати, и 1 к 1000, если я поправлю уточняющие условия. Была бы кровь или волосы Поттера, тогда бы мы его нашли, а так бесперспективно. «Давай попробуем», — с жаром предложила Гермиона. «На крайний случай притащим временно на замену Поттера из параллельного мира, наложим на него заклятие подвластия, чтобы не рыпался, а потом, когда школу покинет, можно будет назад отправить. Отличный план. Так и сделаем. Грегори, ты с нами собираешься прогуляться?» «Конечно», — радостно согласился Гойл. «Ты еще спрашиваешь. Это же так интересно — отправиться в параллельный мир. Тут же стираю с пола художество Поттера и создаю иллюзорную печать межмирового перехода с условиями, позволяющими с наибольшей вероятностью найти сбежавшего мальчика. Проходите», — делаю приглашающий жест. Гермиона спокойно зашла в портал, лишь в последний момент, зажмурившись на мгновение, а вот Гойл закрыл глаза и запрыгнул внутрь. Последним в зеркальную поверхность портала ступил я. Мы оказались в точно таком же туалете, какой только что покинули. Гойл стоял возле раковины, согнувшись пополам и потирая живот. Видимо, он врезался в раковину, когда вылетел из портала. Гермиона с ехидной улыбой смотрела на мальчика, стоя чуть в стороне. «Не обязательно было прыгать в портал», — с сарказмом сказала девочка. Гойл лишь молча зыркнул на девочку, но промолчал. «Создаю поисковый ритуал, который указывает на гостиную Гриффиндора. Пойдемте», — взмахом руки зову детей за собой, и мы направляемся на выход. Когда мы поднимались по лестнице вверх, снизу бежали Северус Снейп и Филиус Флитвик. Снейп кинул на нас удивленный взгляд огромных глаз, замедлившись на мгновение, но тут же взмахнул головой, словно отгоняя глупые мысли, и продолжил забег в сторону туалета, из которого мы пришли. «Чего это они?» — спросил Гойл. «Видимо, сработала сигнализация Хогвартса, оповестившая о нашем вторжении деканов. Это в нашей школе мы можем открывать порталы без проблем, поскольку при распределении были занесены в базу данных школы и любое наше колдовство засчитывается за тренировочное. Так что давайте ускоримся. Мы что, идем в общежитие Гриффиндора?» — спросил Гойл. «Если в этом мире оно находится в том же месте, что и в нашем, тогда да». Мы поднялись на 7-й этаж башни Гриффиндора и подошли к портрету полной дамы, на котором была изображена действительно не худая мадам бальзаковского возраста в пышном средневековом платье. «Кто-нибудь знает пароль?» — спросил Гойл. «Их все выучила, если они правдивы», — сказала Гермиона. «Так, вроде бы там было. Капут драконис. Это неправильный пароль», — произнесла полная дама с портрета. «И вообще, судя по вашему виду, вы не являетесь студентами Гриффиндора. У вас разве приказ пускать только студентов Гриффиндора? Или все же, знающих пароль?» «Вообще-то второе», — полная дама ухмыльнулась. «Если назовете правильный пароль, то так уж и быть, я вас пропущу. Поросячий пятачок, индюк, фортуна майор, подлый трус, острый кинжал», — стала перечислять пароли Гриффиндор. «Милочка, вы называете устаревшие пароли за прошлые курсы», — произнесла дама с портрета. «Чепуха, елочные шарики, трезвенность, банановые оладьи», — Гриффиндор продолжила перечислять пароли, услышанные в сериале про Гарри Поттера. «Последний пароль верный», — сказала полная дама, после чего портрет отъехал в сторону. «Гермиона, круто ты брутфорсом подобрала пароль», — восхищенно произнес Гойл. «Четвертый курс», — произнесла Гриффиндор. «Мы зашли в гостиную Гриффиндора, которая представляет собой комнату отдыха, круглое помещение, оформленное в красно-золотых тонах. Эти цвета действуют на нервную систему многих млекопитающих, в том числе и людей, очень возбуждающе, поскольку красный цвет ассоциируется с кровью и повышает выработку адреналина в надпочечниках. Теперь становится понятно, отчего все учащиеся на Гриффиндоре такие активные и постоянно на взводе. Здесь много старых мягких кресел, с потертой обивкой, стоит много письменных столов, на которых можно делать уроки, если придвинуть к ним кресло. В одной из стен вмонтирован огромный камин. На стене гостиной имеется стенд для объявлений. Если быть объективным, то кресел тут явно не хватит на всех студентов, как и столов. К тому же студенты в количестве до 70 человек, собранные в одном помещении, это ужасно. Да даже если тут соберется 20 человек, то будет стоять такой шум, что уроки станет делать невозможно. Наверняка дети еще тут играют, общаются. То ли дело у нас на Слизерине, на каждых 5 человек отдельная гостиная, у каждого студента своя небольшая спальня. Полагаю, на Гриффиндоре созданы все условия, чтобы растить агрессивных воинов, у которых будет гипертрофирован дух соперничества. Чтобы получить место в кресле, придется вступить с кем-то в конфликт, чтобы получить свободный стол для того, чтобы сделать домашние занятия, то же самое, опять с кем-то спорить. Чтобы сидеть в тишине, придется настучать по лицу паре-тройки человек. Ужас. Гостиная была наполнена народом, по крайней мере, к кресла были заняты все. На нас обратили внимание многие. Больше всего удивилась троица волшебников, состоящая из Гермионы Грейнджер, Рона Уизли и Гарри Поттера. Только вот разница заключалась в том, что эти ребята были физиологически немного старше и крупнее нас. Гермионе было лет 16, а парням около 15 лет. Уизли по одежде не особо отличался от того маленького мальчика, которого мы видели в прошлом году, такая же заношенная мантия. Местный Гарри Поттер был похож на беспризорника, не особо ухаживающего за собой, спутанные лохматые волосы, сгорбленная фигура, круглые очки и шрам на лбу. К тому же, в отличие от нашего сбежавшего мальчика, он был одет в старые вещи и растоптанные, разваливающиеся кеды, в которых было заметно, что подошва вот-вот оторвется, видимо, держится на честном слове и волшебстве. Гермиона выглядела довольно неплохо по сравнению с увиденной нами второкурсницей в другом параллельном мире. По крайней мере, у нее были расчесаны волосы и зубы были ровными. «Ничего себе, у тебя сиськи выросли, Гермиона», — тихо сказал ученица Гойл, глядя на местную Грейнджер. Ученица на это лишь тихо фыркнула и вздернула носик. «Кстати, троица волшебников Уизли, Поттер, Грейнджер, выдвинулась в нашу сторону. При этом все трое извлекли волшебные палочки. Остальные студенты замолкли и стали с интересом следить за происходящим. «Эй!» — воскликнула Грейнджер-старшая. «Кто вы такие?» «Мама!» — радостно воскликнул я и нацепил на лицо широкую улыбку в стиле Локхарта. «Ты что, нас не узнаешь? Это мы, твои дети-тройняшки из будущего. Мы пришли тебя предупредить, чтобы ты не выходила замуж за Рона Уизли. Папа, поворачиваюсь к Поттеру. Нам срочно нужна твоя помощь. Нет времени объяснять. Скорее, вперед, в прошлое». Под изумленные взгляды замерших в шоке всех присутствующих, я открыл портал в наш мир в мои апартаменты, затолкнул в него местного Поттера и телекинезом подтолкнул своих спутников, после чего сам зашел в зеркальную поверхность. Дети стояли и с интересом, смешанным с недоумением, осматривали гостиную моих апартаментов в Хогвартсе. Лишь Гермиона оставалась спокойной, поскольку в последнее время частенько гостила тут. «Где мы?» — спросил Гойл. «Мне тоже было бы интересно это знать», — сказал Поттер. Он был напряжен, как взведенная пружина, и судорожно сжимал в руках волшебную палочку. «Что происходит, Малфой, Гойл? Почему вы такие мелкие?» «Папа, что с тобой?» — спрашиваю я у Поттера. «Какие Малфой и Гойл? Мы же твои дети, Поттеры». «А, я картинно лопнул себя по лбу. Ну конечно, как ты нас узнаешь? Мы же приняли оборотное зелье, чтобы не быть узнанными, ведь в этом времени мы еще не родились. Конечно, то, что ты из прошлого и еще не умеешь различать ауры, многое может объяснить». «Что?» Поттер выпучил глаза и опустил волшебную палочку. «Понимаешь, я осознал, что этот мальчик не умеет отличать ложь от правды, поэтому беззастенчиво этим пользуюсь. Мы пробрались в твою лабораторию, носком правой ноги ковыряю пол и делаю невинный вид. В общем, мы использовали твою экспериментальную машину времени. Ну, мы кое-что изменили в прошлом. Папа, ты должен спасти Вселенную». «Так», — Поттер вскинул вперед руки. «Погодите, это что, шутка?» «Нет», — воскликнула Грейнджер, решив тоже поучаствовать в веселье, и подыграла мне. «Папа, как ты можешь думать, что родные дети будут так жестоко шутить над родителями?» «Да», — произнес Гойл, едва сдерживаясь от того, чтобы рассмеяться. «Так что случилось?» — спросил нахмурившийся Поттер. «Ну, ты много нам рассказывал о своей учебе в Хогвартсе, и мы решили сами посмотреть на все своими глазами, но не удержались и уничтожили Волан-де-Морта раньше, чем он возродился». Гарри дернулся, услышав кличку волшебника. «Потом, чтобы исправить это, притащили Волан-де-Морта из прошлого и попытались сами его возродить, но у нас получилась маленькая девочка». У Поттера нервно задергался правый глаз. «Мы спрятали Волан-де-Морта девочку, Но ты из этого времени воспользовался машиной времени и отправился в прошлое спасать своих родителей. Вот это меня понесло, прямо вдохновение накатило. Гермиона с Грегори с восхищением смотрели на меня, затаив дыхание, и изо всех сил сдерживали смех. Но если директор Снейп заметит твое отсутствие до отъезда из Хогвартса, который состоится завтра, то вселенная перестанет существовать. Папа, ты должен заменить себя самого из этого времени. Не беспокойся, это всего на одни сутки. Мы тебя потом обязательно отправим в твое время. Пожалуйста. Поттер завис и не знал, что ответить. Если это шутка, то она глупая. Наконец смог выдавить из себя он. Папа, вселенная в опасности. С жаром воскликнула Гермиона. Какие могут быть шутки, когда на кону стоит существование триллионов живых существ? Погодите. Поттер отмер. Директор Снейп. Но как же так? Директором школы же должен быть Дамблдор. Ну, я же тебе уже говорил, что мы немного увлеклись. Но как я себя заменю? Спросил Поттер. Я же старше. Ничего страшного. На этот случай у нас есть особое заклинание. Оно тебя на время омолодит на пару лет. Ладно, раз вы говорите, что выхода нет, то придется мне подменить себя, печально произнес Поттер. Но точно это только на сутки. Точно. Как только с Хогвартс-экспресса сойдешь, сможешь отправиться в свое время. Все же, где мы? Спросил Поттер. В одной из спален Слизерина. Хе-хе-хе. Поттер подавился воздухом и закашлялся, забавно выкатив глаза. На Слизерине такие спальни. Ну, а ты как думал, почему еще слизеринцы никого с других факультетов не приглашают к себе в гости? Кажется, зря я отказался от распределения на этот факультет, пробормотал Поттер. Гойл кинул на меня вопросительный взгляд. Глазами показываю ему, что все вопросы потом. Он едва заметно кивнул. «Ладно, давайте свое заклинание», — произнес Поттер. «Отлично. Тут же усыпляю Гарри Поттера». Стоило переместить избранного на диван, как с двух сторон раздался звонкий хохот. «Гермиона, кажется, недавно ты хотела поучаствовать в магической операции. Хочешь проследить за всем через мое восприятие?» Спрашиваю у девочки, дождавшись, когда дети отсмеются. «Конечно». Тут же радостно согласилась она. «Пожалуй, пойду», — сказал Гойл. «Слишком много впечатлений для одного дня. Кстати, на самом деле, что это за комната?» Наложил на свою спальню чары незримого расширения, обставил мебелью. «Или ты думаешь, нас просто так поселяют в холодных маленьких комнатах с минимумом мебели?» «Вообще-то, я так и думал», — сказал Гойл. «Вряд ли. Я считаю, что нам специально создают условия, чтобы мы стремились найти знания и улучшить условия жизни. Как видишь, моя теория работает. Спальня, превратившаяся в большие и комфортные апартаменты, это вполне наглядно доказывает. Драко, а ты можешь зачаровать мою спальню?» Спросил Гойл. «Могу, но не буду. Я не из тех, кто отбирает у волшебников стимул к саморазвитию, скорее наоборот, отношусь к тем, кто такой стимул дает». Парень вышел через дверь и окончательно убедился, что это моя спальня, поскольку вышел в коридор, в котором рядом находится дверь в его спальню. Мы с Гермионой объединили сознание, и девочка могла наблюдать, как я преображаю Гарри Поттера. Естественно, все действия я сопровождал мысленными комментариями. Вначале выдрал у пациента из шрама проволоку крестраж, затем полностью исцелил его. Дальше началось самое сложное – откатить возраст на пару лет назад. В итоге Поттер выглядел как местный Гарри. Затем, не разрывая связи с ученицей, я создал для Поттера одноразовый межмировый амулет, который переместит мальчика в его мир, после чего превратится в пыль. Закончив работу над амулетом, разорвал объединение сознаний. «Ничего себе!» – произнесла Гермиона. «Как ты вырезал у него кусок кожи?» Девочка передернула плечами. «Если бы не объединение, меня бы стошнило. Надеюсь, второго Волан-де-Морта ты не будешь вызывать. Коллекционирование темных лордов – это одно из самых странных хобби, которые можно придумать. Хи-хи-хи. Гермиона залилась заливистым хихиканьем. «Мне просто было любопытно, хотелось испытать что-то новенькое. Ну и прислуживающий тебе темный лорд, это так, греет чувство собственного достоинства, тешит эго. Что-то вроде того, не стала отрицать девочка. Трансфигурирую одежду Поттера в такую, в какой обычно ходил наш Гарри, изменяю ему нашивки на мантии. Пришлось вложить сил с запасом, чтобы трансфигурация продержалась как минимум сутки. Бужу пациента. Что?» Поттер резко сел и зашарил рукой вокруг в поисках очков. «Ой, я отлично вижу». Тут он провел рукой по лбу и не нащупал шрама. Шрам. Он пропал. Затем мальчик кинул взгляд на одну из стен, на которой было закреплено большое зеркало. «Я помолодел», — удивленно воскликнул он. «Папа, вот, держи», — протягиваю ему амулет. «Как выйдешь из поезда на платформу 9¾, крепко сожми в руках амулет, он отправит тебе назад в будущее». «Но...» — мальчик замялся. «Куда все подевалось? Как вы смогли вылечить зрение и убрать шрам?» «Побочное действие заклинания», — с невозмутимым видом пожимаю плечами. «Ты готов?» «К чему?» — спросил Поттер. «Вот к чему. Беру мальчика за плечо и перемещаю к входу в гостиную Пуффендуя». «М...» Поттер огляделся вокруг. «Разве это не гостиная Пуффов?» «Именно. Я же говорю, мы немного вмешались в прошлое. Ты теперь учишься на Пуффендуе. Ну, удачи». После этих слов я переместился назад в свои апартаменты. «Ну как?» — с нетерпением спросила Гриндджер. «Сойдет. Думаю, он повелся на нашу импровизацию. Завтра отправится в свой мир. Драко, а как Поттеру вернется его прежний возраст?» — спросила Гермиона. «Судя по твоим манипуляциям, там не все так просто, амулетом такое не решить, только вмешательством опытного целителя. Нашла проблему. Вырастет естественным образом. Пусть лучше спасибо скажет за то, что подарил ему пару дополнительных лет жизни и избавил от кучи болячек, зелий и ядов». «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялась Гермиона. «Ты же говорил ему, что на время омолодишь. Что не так в моих словах? 2 года, разве это не время? Хи-хи-хи. Ой». Гермиона вытерла выступившую от смеха слезинку. «А что с нашим Поттером? Что с ним? Лично мне на него плевать. Сам захотел приключений, вот пусть сам и разбирается. Мне он никто. Тебе есть до мальчика какое-то дело?» «Нет», — Гриндджер пожала плечами. «В самом деле, сам захотел приключений, пусть сам и разбирается. Пока мы возились с Гарри Поттерами, пропустили обед, и уже вскоре должен начаться праздничный ужин. Так что я взял под локоток Гермиону и перенес нас в кабинет для занятий, после чего мы выдвинулись в большой зал, где каждый сел за стол своего факультета. За столом Пуффендуя сидел нервничающий Гарри Поттер, который постоянно кидал взгляды на меня, Гайла и Гриндджер. Еще он постоянно смотрел на стол Гриффиндора, словно выискивая кого-то. Похоже, что выискивал своего дружка Рона Уизли, но его же исключили из Хогвартса, так что задача не из простых, ведь найти того, кого тут нет и быть не может, практически нереально. Межфакультетское соревнование в этом году вновь выиграл факультет Слизерин, оттого зал все так же был оформлен в зелено-серебряной цветовой гамме. На стене за преподавательским столом висело огромное знамя Слизерина, на котором была изображена змея. Из-за стола преподавателей поднялся Северус Снейп, и все дети замолчали. Он усилил голос чарами, обвел помещение строгим взглядом. «Итак, прошел очередной учебный год», — произнес он, затем сделал театральную паузу. «Это было замечательное время. За время своей преподавательской деятельности не припомню настолько спокойного учебного года. К сожалению», — с ехидцей произнес Снейп и радостно улыбнулся. «У школы завершается контракт с Гилдероем Локхартом. Некоторые девочки стали грустно вздыхать, а вот остальные школьники и все преподаватели сразу же обрадовались. По залу стали слышны радостные перешептывания. Тихо», — с ней мгновенно заткнул шумящих. «На мистера Локхарта в этом учебном году поступило множество жалоб от учеников и их родителей. Как выяснилось, преподаватель из него не такой хороший, как писатель. В этом году был самый ужасающий низкий показатель экзаменов СОФ и ЖАБА по защите от темных искусств. Многие студенты их не сдали, так что в августе им предстоит пересдача в Министерстве магии. Часть пятикурсников и семикурсников застонали. Это говорит о том, что мистер Локхарт совершенно не выполнял своих обязанностей преподавателя, поэтому совет попечителей принял решение подать на него в суд. Продолжил говорить директор Хогвартса, от его речи Локхарт растерял весь свой лоск и паник, от этого вида с ней радостно улыбнулся. «Полагаю, что у уважаемых попечителей выйдет не только отсудить незаконно полученную за ничего не делание заработную плату в пользу школы, но также отсудить у мистера Локхарта моральную компенсацию за испорченную репутацию учебного заведения. Локхарту стало совсем нехорошо». Большая часть студентов и преподавателей обрадовались и кидали на писателя ехидные взгляды. «Ну да, с ней это вам не Дамблдор. У последнего Локхарт или помер бы, или памяти полностью лишился бы, а у крестного не забалуешь. Он если решил сделать гадость, то сделает такую, чтобы было обиднее всего. Любишь славу и деньги, значит, получишь удар по кошельку и самолюбию. Как вы знаете, победителем в межфакультетском соревновании стал Слизерин», — сказал Снейп. Студенты за нашим столом зааплодировали. Остальные факультеты не были этому рады, но лишь гриффиндорцы кидали в нашу сторону ненавидящие взгляды. «Теперь я объявлю результаты индивидуальных соревнований». Эти слова директора имели эффект сильнейшего заклинания молчания, все вдруг замолкли и стали с нетерпением ждать оглашения. Итак, список студентов, набравших в этом году наибольшее количество баллов и которые получат в качестве приза индивидуальную спальню на следующий год, вывешен на стенде объявлений, как и портреты худших учеников школы. Лучшими стали: 1. Терри Бут, Рейвенкла. 2. Грегори Гойл, Слизерин. 3. Дафна Гринграсс, Слизерин. 4. Седрик Дигори, Пуффендуй. 5. Джон Маклагин, Слизерин. 6. Эдди Кармайкл, Рейвенкла. 7. Гермиона Грейнджер, Рейвенкла. 8. Памела Уолтон, Рейвенкла. 9. Люциан Баул, Слизерин. 10. Сансит Фасет, Рейвенкла. Каждый раз, когда Снейп произносил имя и название факультета, из-за стола факультета, к которому принадлежал ученик-победитель, раздавался гром аплодисментов. То есть понятно, что хлопали или слизеринцы, или рейвенкловцы. Пуффендуйцы тоже не остались обделенными, они поздравляли своего любимчика Дигори. Одни гриффиндорцы все больше хмурились. «Итак», — громко произнес Снейп, чтобы оборвать шум, «все победители, как и положено, получат заслуженную награду. Как я и говорил в начале учебного года, этим 10 лучшим ученикам будет предоставлено право пользоваться запретной секцией библиотеки, а также будут выделены на весь следующий учебный год индивидуальные спальни с ванной комнатой. Теперь же я зачитаю список худших учеников школы магии и волшебства Хогвартс. Их портреты будут вывешены в большом зале на доску позора на весь следующий год. На первом снизу месте у нас мистер Ли Джордан, Гриффиндор. Он набрал в этом году рекордное количество отработок и на его счету минус 72 балла. К тому же мистер Джордан был замечен в отравлении зельями учеников младших курсов, за что ему выносится строгий выговор с занесением в личное дело. Следующие подобные нарушения приведут этого студента к отчислению из Хогвартса. Кинни Тауэр, Гриффиндор. То же самое. Замечен в отравлении студентов и имеет многочисленные нарушения. Он заработал минус 40 баллов и строгий выговор. Последнее снизу место занимает мистер Колин Криви, Гриффиндор. Этот юноша был замечен во вмешательстве в личные жизни многих студентов. Он фотографировал людей без разрешения, преследовал студентов с других факультетов и часто нарушал комендантский час. Мистер Криви заработал минус 30 баллов. Но если продолжит действовать так же в дальнейшем, то вполне может заполучить выговор. Итак, с лучшими и худшими учениками мы закончили. Поздравляю всех вас с окончанием учебного года и желаю приятного отдыха. Речь директора вызвала бурю. Детям было что обсудить. Как же, все факультеты учатся, а гриффиндорцы только и делают, что травят и преследуют детей. Это же сенсация. Одни студенты Гриффиндора были не рады подобному повороту. Привыкли, что их всегда покрывал Дамблдор, а теперь, о, ужас, надо учиться, а не херней страдать. Вот и наступил этот знаменательный для школьников день. Последний день в школе. С самого утра все студенты загрузились в Хогвартс-экспресс. Я проконтролировал момент захода Гарри Поттера в поезд. Он не замедлил появиться, но мы с Гермионой предварительно договорились. «Драко?» – неуверенно спросил Гарри Поттер, появившийся в дверном проеме. «Добрый день, Гарри, ты же говорил, что студенты вашего факультета порицают межфакультетское общение. Мы же вроде договорились, еще тогда, когда тебя спасли от зелий, которыми поили тебя Уизли, чтобы вызвать доверие и женить на своей дочери, что на людях не будем общаться». «Что?» – удивленно спросил Поттер. «Уизли не такие», – громко завопил он. «Они хорошие». «Драко», – обратилась ко мне Гермиона. «Кажется, на Гарри опять наложили ментальных закладок». «Точно, очень на это похоже. Или это не Поттер? Посмотри, у него нет браслета для определения зелий в еде и серег с защитой от чтения и внушения мыслей, которые я дарил ему на Рождество». «Точно», — воскликнула Гриффиндор. «Но он же никогда с ними не расставался с первого курса, как только выяснил, что в тыквенный сок всегда подливают зелья». Она грозно взглянула на Поттера. «Кто ты такой и куда дел Гарри Поттера? Отвечай немедленно, или мы вызовем Авроров». Поттер округлил глаза и схватился за кулон. Тут же в тамбуре появилась зеркальная гладь портала, куда Гарри Поттер запрыгнул, зажмурив глаза. Портал закрылся сразу же, как только герой скрылся в нем. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Я не сдержался и начал хохотать, согнувшись пополам и хлопая себя по коленкам. «Ах-ха-ха-ха-ха! Ухи-хи-хи-хи!» Присоединился заливистый девичий смех. «Вот же глупый парень! Это же надо додуматься, активировать межмировый портал в движущемся поезде. Хорошо, что я предусмотрел защиту от дурака и привязал точку выхода к платформе 9¾, а то Поттер мог бы выпасть под колеса поезда в своем мире. Да уж, как он вообще повелся на такой дешевый развод?» — спросила Гермиона. «Как думаешь, он включит голову, или все было напрасно? Кто знает, мы дали ему пищу для размышлений, избавили от крестража, подарили здоровье, а дальше пусть решает сам. Мы же не воспитатели в детском саду, чтобы вытирать каждому сопли». Глава 17. «Драко, ты куда?» — спросила Гермиона, видя, что я собираюсь покинуть купе. «Схожу, заберу вещи Поттера. Будет странно, если в поезде останутся чьи-то вещи». Найти купе, в котором ехал избранный, не составило труда. Там сидело трое пуффендуйцев, однокурсников Поттера. Пришлось слегка подправить им сознание, теперь ребята будут уверены в том, что Гарри Поттер добрался до вокзала и сошел с поезда. Вещи мальчика поместил в расширенный карман, после чего вернулся в купе. «Ну как?» — с нетерпением спросила Гриффиндор, стоило мне лишь переступить через порог купе. «Забрал. Что дальше?» — спросила девочка. «Я имею в виду, Гарри, он же не вернется обратно в наш мир. Гермиона, ты же лично заставила его записать координаты нашего мира, мы уже убедились в том, что Поттер умеет открывать межмировые порталы. Думаю, если он захочет вернуться, то сделает это. Но скажи честно, ты бы на его месте, например, если бы была сиротой и оказалась в параллельном мире, в котором твои родители живы, вернулась бы оттуда?» «Вряд ли», — Гермиона нахмурила лоб и стала наматывать на указательный палец правой руки локон волос. «Полагаю, даже если он не наладит с ними никаких отношений, то уже факт того, что родители живы и их можно увидеть хотя бы издали, не отпустит его из того мира. Но ты ведь ему много слов перевела». «Да», — неуверенно ответила Гриффиндор и задумалась. «Точно, много. Он, используя переведенные слова, может переместиться в другой мир, например, в котором родители ему будут рады. Как видишь, мальчик поумнел и послал всех. Только вот вряд ли ему хватило ума прихватить деньги из своего сейфа, все же Поттер излишне импульсивен и не склонен к грамотному планированию будущего. «У него должна была быть мантия-невидимка», — сказала Гермиона и кинула любопытный взгляд на мои карманы. «Сейчас посмотрим». Мы заглянули в сундук избранного и обомлели. Там была самая настоящая помойка. Обгрызенные и поломанные перья, испорченные пергаменты, старая одежда еще из той, которая с плеча его кузена, потрепанные учебники. Но мантии-невидимки там не было. «Боги!» — воскликнула Гринджер. «Как можно превращать свой сундук в помойку? Поттеру что, не говорили о существовании мусорного ведра или о заклинании Эваниска? О книге? Щупальца Ктулху? Как можно так небрежно относиться к книгам? Он же всего за год новые учебники превратил в хлам, причем я уверена, он их почти не читал. Зато мы знаем, что полезные артефакты Гарри с собой прихватил, как и хорошую одежду. В сундуке осталось лишь то, что Поттер считал хламом. Как же быть с тем, что Гарри Поттер не приедет учиться в школу на следующий год?» — спросила Гермиона. «Наверняка, если он 1 сентября не приедет в школу, то будет расследование и шумиха. Он во всеуслышании при 16 учениках на праздновании моего дня рождения заявил, что собирается купить карту и отправиться путешествовать по миру. Как только об этом станет известно, поиски свернут, списав все на сумасбродность избранного. Действительно, я как-то об этом не подумала», — Гермиона продолжила наматывать волосы на палец. «Кстати, а ведь у Дамблдора должна быть бузинная палочка, один из даров смерти. Нет такой. Я ее уничтожил, превратил в ману. К тому же легенда про дары смерти — бред полнейший. Скорее всего, это просто хорошо изготовленные артефакты. Вполне может быть, что братья Певереллы действительно повстречали кого-то могущественного, например, эльфийскую волшебницу-некроманта или просто девушку-магистра в некромантии и артефакторике, которую втроем хорошенько удовлетворили, за что она их наградила, подарив артефакты собственного изготовления. Такой вариант мне кажется наиболее реальным. Фу, драка!» Гермиона сморщила носик. «Почему ты все время скатываешься в пошлости? Это я еще стараюсь сдерживаться, делая скидку на твой юный возраст. Уверен, годам к 20 ты сама будешь пошлить похлеще. Может быть, пока едем, поиграем в игру?» — решила сменить тему Гермиона. «Давай. Накладываю на купе печать отвода глаз, чтобы нас никто не беспокоил, извлекаю из кармана небольшой плоский телевизор, который при помощи чар закрепляю на месте дверного проема вверху. Затем достаю PlayStation 5, пару беспроводных джойстиков и подключаю все это к розетке-артефакту. На сиденье вывалил стопку дисков с играми. Во что будем играть? ХМ». Гермиона стала перебирать диски и вчитываться в описание игр. «Как сложно, когда большой выбор. Будь у нас Nintendo и единственный картридж, было бы гораздо проще». «Да, Гермиона, это одно из правил жизни. Тот, кто мало имеет, довольствуется этим немногим, но чем больше имеешь, тем больше растут аппетиты и хочется большего. Крестьянка, имеющая два платья, одно из которых для работы, второе нарядное, не испытывает мук выбора, что есть, то и надевает. Девушка же, у которой гардероб ломится от модных вещей, страдает муками выбора и искренне считает, что ей нечего надеть. Все же, что выбрать?» — вопросила Гринджер.